О подруге Формиана. Так вот, подруга Формиана, вот слава всех окрестных сел. Я ничего в ней не нашел. Ни строгой правильности стана, ни черных пламенных очей, ни уст с пленительной улыбкой, ни бледно-розовых ногтей. Ужели речью неискусной ей удалось его пленить? И эту с лесбией сравнить? О, век пустой! О, век безвкусный!